Глава 6. Лежа на кровати с ноутбуком на коленях, Зоя снова и снова просматривала погребальное видео. На нижнюю половину, где Николь Медина надрывалась в крики и колотила кулаками по крышке своего гроба, она не смотрела. Чуть раньше, когда в комнату заглянула Андрея и спросила, что это за крики, Зоя выключила звук. Она не сводила глаз с мужчины в верхней части экрана. Неотрывно следила за его спокойными, неторопливыми, обыденными движениями. По крайней мере, такими они казались с первого взгляда. Приглядевшись внимательно, Зои заметила, что в какой-то момент его движения ускоряются, становятся торопливыми, возбужденными. И походка делается неуклюжей. Так ходят мужчины, когда борются с внезапной и неуместной эрекцией. Он сексуально возбужден. Еще одно свидетельство, что это не розыгрыш. Этот человек воплощает в жизнь свою фантазию. Что именно его возбуждает? Что он снимает все это на камеру и показывает миру? Крики и стук из-под земли? Или само закапывание ямы? Пока рано судить. В дверь постучала Андрея. «Зои, есть хочешь? И еще бы не хотеть». Зои поставила видео на паузу, вновь нахмурившись, взглянула на экран. В верхней его части мужчина разравнивал песок. В нижней, в беззвучном крике, с широко открытым ртом застыла Николь. Зои захлопнула ноутбук и встала. Она действительно проголодалась. От запаха жареного мяса приятно заурчало в желудке. Андрея ждала за дверью, бледная с потухшими глазами, и при виде ее Зои охватили сострадание и стыд. Уже очень давно она не видела сестру такой. Обычно Андрея была веселой, энергичной, полной жизнью. Теперь же ее угнетал и высасывал силы неизбывный страх. «И что у нас на ужин?» — с показной бодростью поинтересовалась Зои. «Я сделала шницель с пюре». «Шницель?» — звучит очень по-европейски. «Кажется, это австрийское блюдо», — ответила сестра и, повернувшись, побрела на кухню. Зои последовала за ней и увидела на клетчатой красно-белой скатерти две тарелки, от которых поднимался пар. Почетное место на каждой занимал кусок мяса, по всей видимости, курицы, обжаренной и вываленной в сухарях, а рядом горка пюре с маслом, украшенная декоративным зеленым листочком. На краю каждой тарелки лежал ломтик лимона. И выглядело, и пахло все очень аппетитно. Рот у Зои сразу наполнился слюной. Пока та садилась за стол, Андрея достала из холодильника две банки пива. «Выдави лимон», — посоветовала она. Так Зои и сделала. Затем отрезала кусочек шницеля и положила в рот. В хрустящей корочке чувствовался вкус сухарей, перца и уюта. Курятина мягкая, нежная, отлично прожаренная, сущее наслаждение. И лимон удивительно к месту. «Здорово, правда?» — улыбнулась Андрея, и на миг Зои показалось, что перед ней прежняя сестренка, веселая и энергичная. «Потрясающе!» «На самом деле ничего особенного, просто куриная грудка в сухарях. Едва ли заслуживает звезды Мишлена». «Но определенно заслужила звезду Зои. Ты просто проголодалась». Слегка порозовев, заметила Андрея и начала резать свой шницель. «А почему ты дома?» — отхлебнув пиво, спросила Зои. «Разве сегодня вечером не работаешь?» Андрея пожала плечами, уткнувшись в тарелку. «Меня уволили». «Что?» «Сегодня позвонил Фрэнк. Сказал, что нашел кого-то мне на замену». Как ни старалась сестра говорить беззаботно, ее голос срывался. Фрэнком звали хозяина ресторана, где работала Андрея. Переваривая эту новость, Зои поняла, что первая ее реакция — облегчение. Ночные смены в ресторане были для них с сестрой источником постоянных споров. Зои считала, что это большой и совершенно ненужный риск. Гловер может подстеречь Андрея на задворках ресторана, куда она выходит выбросить мусор, или выяснить, каким маршрутом она возвращается домой и схватить, едва девушка выйдет из такси. Или... «И почему он тебя уволил?» — спросила она наконец. «А ты как думаешь?» — с горечью ответила Андрея. «Сказал, что не может платить официантке, которая не готова отрабатывать 3 ночные смены в неделю». «Милая, мне очень жаль, но...» Андрея бросила вилку на стол. «Зои, я так больше не могу. Прошло уже больше месяца, и никто, нигде, ни разу его не видел. А агент Колдуэлл говорит...» «Агент Колдуэлл ошибается», — гневно выплюнула Зои. «Он не видит, что Гловер...» «Он говорит, что Гловер очень осторожен, что он не рискнет вступить в прямой контакт. Колдуэлл ничего не понимает. Фантазия Гловера в том, Зои, мне плевать на его фантазии. Что, если он действительно лег на дно и будет скрываться еще год или два или пять? Все это время я буду вот так жить?» Слезы, которые она долго пыталась скрыть, покатились по щекам. Одна слеза упала на шницель и впиталась в слой сухарей. «Андрея!» — Зоя потянулась к сестре, но та одернула руку. «Ладно, забудь», — сказала она. «Работа все равно была хреновая». Не зная, как утешить сестру, Зоя молча вернулась к еде. Андрея утерла слезы и тоже принялась за шницель. Через несколько минут тяжелого молчания Зоя сказала. «Звонил Тейтум. Не возражаешь, если пока мы будем в Техасе, к тебе будет иногда заглядывать его дед? Он уже стар, и Тейтум говорит, что ему очень одиноко». Андрея смерила ее проницательным взглядом. В отличие от Зои, она не унаследовала от матери длинного носа с горбинкой, но получила от отца те же пристальные зеленые глаза. Зои прямо встретила ее взгляд. Несколько секунд прошли в молчании. Зои не знала, поверила ли сестра ее невинному объяснению. «Конечно», — ответила, наконец, Андрея. «Он милый, правда?» «Правда. И почти никого здесь не знает». Это была уже откровенная ложь. За те полтора месяца, что Тейтум с дедом прожили в Дейли, Марвин успел завести себе компанию, в основном из людей намного моложе себя, и дважды устраивал в квартире внука шумные вечеринки, после которых соседи вызывали полицию, а квартиру приходилось долго приводить в порядок. «Мне все равно нечем заняться. Собственного жилья нет». «Работа теперь тоже. Найдешь другую работу». «Я устала, Зои. Страшно, надоело бояться». Зои молча кивнула. Нежное, тающее во рту пюре вдруг утратило для нее вкус. Андрея всего этого не заслужила. В отличие от Зои, она всегда старалась держаться подальше от насилия. Не могла видеть, как кому-то делают больно, даже по телевизору. А теперь из-за того, что она сестра Зои, в ее жизнь ворвался монстр. «Как только вернусь, я все исправлю», — пообещала Зои, от души надеясь, что сумеет сдержать свое слово. «Манкуза обещала дать мне доступ к делу. Найду этого ублюдка Гловера и засажу его за решетку. А если нет, что-нибудь придумаем. Обязательно. Обещаю».